пьянила текила. Сердце тупило, по дворам меня носило. Так сильно в душе ты оставила рану. Еду к друзьям, ты навести свою маму. Расскажи о нас, как мы строили планы. Сука, любовь, давай бей барабаны. Пора мне туда, где солнце и пальмы. Пора мне, я смою соль с моей раны. На прощание мне сказала, чтобы я горел в аду. Потому что я смотрел на эту и смотрел на то. Ну и ну, видно в жизни так бывает. Ну и ну, знай, любовь накрывает. Там солнце светит для нас. Там больше нет твоих глаз. Фото. Сердце вновь кольнуло что-то. Вспомнил, как гулял с тобой по аллее. Но это все осталось в телефонной галерее. Да и вообще-то много что осталось. Вспомни день, твои слова и как с тобой расстались. Как кричала на меня, потом рыдала. Помню, проклинала твоя мама. Ты красива, как всегда. Но уже чужая беда. Сейчас сказала бы Сережа: ну чё ты начал, как ты себя ведешь на небе. Ангелы плачут. Плачут, потому что недовольны, видно. А ты в городе, где звезд не видно. В городе, где гуляли по аллее. Но это все осталось в телефонной галерее. Но приносятся вдаль корабли в океаны. Я отвечу, мне жаль, что тобой я был пьяный глаз. Сердце вновь на.